Карфаген должен быть уничтожить и унизить Сципиона, Катону не удалось. Удалить из политики из города вполне. Но семена, брошенные Сципионом во влажную почву Ренессанса, проросли. Катон полол эти сорняки современности всю свою жизнь, а жизнь у него, в отличие от жизни Сципиона, была долгой и полной сил. Помните, в 80 лет женился на 15-летней. Он был окружен большим почетом, практически как Солженицын, которого все бесконечно уважают, но давно уже никто не слушает. Катон пережил всех своих друзей и врагов. Он пережил даже своего любимого сына Марка. Кстати, миллионер Катон похоронил сына по самому дешевому разряду. Катон остался один, совсем один. Да, он победил почти всех своих врагов, персональных. Но теперь вокруг одинокого старика возвышалась густая буйная поросль нового времени. Эллинизм, ненавидимый Катоном, пророс в головах молодого поколения, и Катон с грустью следил за закатом той эпохи, которую так любил. Как и Дугин, он чувствовал себя проигравшим. Почти все известные нам яркие и красивые фигуры того времени, поэты, полководцы, политические деятели, помечены любовью к эллинской культуре. Дух эллинизма навсегда поселился в Риме, а идеи аскезы, проповедуемые старым пердуном, отчего-то не нашли понимания в умах ни у лучших, ни у худших представителей Рима. Зато другая идея Катона засела в умах римлян как гвоздь. После блестяще выигранной Второй Пунической войны Рим ввязался в азиатскую кампанию, разбил царя Антиоха и стал уже фактически полновластным правителем Средиземноморья. Между тем Карфаген постепенно оправлялся от поражения. Ему было запрещено держать большую армию, и все свои деньги город вкладывал в реальный сектор экономики, отчего богател не по дням, а по часам, чем не жизнь, а тем, что другу покойного Сципиона, нумидийцу Массинисе, не давал покоя богатый город, и он постоянно совершал разбойничьи набеги на территорию Карфагенской республики. Карфагенине, которые по договору не могли начинать войну без санкции Рима, засыпали римский сенат жалобами на бесчинство Массиниссы. В Риме колебались. Массинисса поступал несправедливо, но он был твердым союзником Рима, а Карфаген — враг. Тем более хитрый Массинисса постоянно слал в Рим докладные, предупреждающие о том, что карфагенине замышляют недоброе и втайне готовятся к реваншу. Скорее всего, он не сильно кривил душой, поскольку партия демократов в Карфагенском сенате действительно бредила реваншем. А кто бы не бредил после двух унизительных Версалей? Римское посольство которая приехала в Карфаген разбираться с ситуацией, возглавлял 80-летний сенатор Марк Порций Катон. Карфаген потряс его. Он ожидал увидеть униженный бедный город, но богатство перло в Карфагене изо всех щелей. С тех пор в башку Катона втемяшилась знаменитая фраза, прописанная во всех учебниках: «Карфаген должен быть разрушен». Эту фразу Катон, как вы помните, твердил в конце каждого своего выступления в Сенате, чему бы оно ни было посвящено. Менее известна фраза другого сенатора: «А я считаю, что Карфаген должен существовать». Этот человек вскакивал и произносил свою фразу каждый раз, когда изо рта Катона вываливалось требование о разрушении Карфагена. Сципиона к тому времени уже не было в живых, но идейные продолжатели его дела остались. Вот они-то и защищали Карфаген. Мысль Катона была ясна. Гнойник Карфагена будет набухать снова и снова, до тех пор, пока однажды Рим не надорвется в этой борьбе. «Карфаген нужно уничтожить», — требовала древность, деревня, традиция, etc. «Карфаген нельзя уничтожать ни в коем случае», — возражала современность, «город, цивилизация, etc. Ведь Карфаген не просто город. Это великий город. Это цивилизация. Неужели не жалко? А если вам нужны более практические соображения, то вот они, пожалуйста. Карфаген является сдерживающим фактором и одновременно центральным пунктом римской самоидентификации. Сколько раз в будущем у римлян-победителей будет возникать вопрос, насколько жестоко наказать тот или иной побежденный город, столько раз они будут вспоминать Карфаген и утихомиривать свои чувства, потому что нет города, который бы причинил вреда Риму больше, чем Карфаген, и все равно Рим проявил гуманность, не уничтожил его, не обложил данью и даже сохранил карфагенскую политическую автономию и весь цивилизационный облик города, нравы, обычаи предков, религию. Если уж не уничтожен Карфаген, то и подавно не нужно стирать с лица земли города иберов, галлов. Живой Карфаген нужен Риму как маяк гуманизма. Рим славится своей справедливостью и милосердием. Таковы мы, римляне, и, уничтожив Карфаген, мы уничтожим все лучшее в себе, свою самость. Римская идентичность базируется ведь не только на том, о чем говорит Катон, на старых и жестких патриархальных традициях, а на сбалансированном сплаве старого с новым. Для этого сплава мы возьмем все лучшее из прошлого, душевное благородство и справедливость, а из современности эллинскую культуру с ее гуманизмом и наукой, без которых так и останемся варварами. Отринем излишнюю непреклонность и жесткость старины, как легко отринули ее в женском вопросе. В общем, к людям надо относиться мягче, а на вопросы смотреть ширше. Таков был пафос партии гуманистов.